Глава 7. Утром в палату заглянул Виктор Викторович, главный врач. «Никаких изменений?» — поинтересовался он. «Не знаю», — ответила Вероника. «Иногда мне кажется, что он все слышит и все понимает, знает, где находится, что с ним и кто рядом. Смотрю на него, вижу, как он дышит, вижу, как дрожат его ресницы, жду, когда он откроет глаза и скажет мне, что это розыгрыш». «Скорее бы», — отозвался главврач. «Но в его положении сейчас лучше лежать вот так, как он лежит, никак не проявлять свое настоящее состояние, все понимать и притворяться спящим». «Я в детстве очень любил фантастику. И моей любимой книгой был роман «Когда спящий проснется». Теперь, разумеется, едва помню его содержание, но там все наверняка закончилось хэппи-эндом. Герой проснулся и победил всех своих врагов». «Когда придет Алексей Иванович?» Виктор Викторович посмотрел на стену, где под потолком висели круглые часы. «Думаю, что он уже поднимается на лифте. Светляков никогда не опаздывает, уж поверьте мне». Он оказался прав. Не прошло и 5 минут, как в дверь постучали. «Заходите, Алексей Иванович!» — крикнула Вероника. «Мы ждем вас!» Он пришел в том же костюме, что и накануне. Другими были только рубашка и галстук. Светляков ополоснул ладони в настенном умывальнике, может, машинально, по старой врачебной привычке, а может, потому что касался пальцами кнопок больничного лифта. Накануне он этого не делал и, вытирая руки полотенцем, произнес: «Я целый вечер размышлял, что мне помешало вчера, и до сих пор не могу понять. Возможны 2 варианта. Или вашего мужа закодировали, но как ему могли внушить столько информации о княжеском роде Лукомских? Я вчера вечером проверил по компьютеру. Все, что говорил Николай Николаевич, истинная правда. Род Лукомских старинный. В основном все его представители были военными. Хотя и один композитор все же имеется. Я бы побеседовал об этом с вашим мужем, но боюсь, что остановиться не сможем. А вам ведь нужно, чтобы он снова стал Ракитиным? Вы сказали, что возможны 2 варианта введения его в это состояние, напомнила Вера. Какой второй? Медикаментозный. Ему могли ввести какой-то препарат, как при медикаментозном сне. Трудно сказать, что использовали. Жировые эмульсии бензодиазепина, барбитурат. Но это легко проверить. Потом, перед введением таких препаратов, несколько часов нельзя принимать пищу и даже пить простую воду. Алкоголь исключен в первую очередь, потому что последствия в таком случае могут быть непредсказуемыми, в том числе именно такие, какие мы имеем сейчас. Подобных препаратов теперь много и не всем неизвестны, но это не так важно, что именно ему ввели и вводили ли вообще. Может, ввели что-то, что уже определить невозможно. Но в любом случае я постараюсь, чтобы все это скорее закончилось». Он посмотрел на Веру, словно ожидая ее согласия на свои дальнейшие действия. «А как это у вас получается?» – спросила она. «Как вообще вы этому научились?» «Как получается, не знаю. А началось все в плену. Контуженным попал в плен. Те, кто захватил меня, увидели мои петлицы и, поняв, что я врач, таскались со мной. Голова болела страшно. Промедол едва помогал, но они его для меня жалели. А мне вдруг видения стали приходить. Не видения даже, а не пойми что. Беседует со мной кто-либо, а я вижу перед собой совсем иного человека. Со мной говорит мужчина, я слышу его голос, а вижу женщину. Потом как-то операцию одному полевому командиру делал. Надо было общий наркоз, но там же анестезиологов нет, да и препаратов тоже. Так я под местным, хотя знаю, что оперируемый все равно не жилец, и ранения тяжелые, и вообще он вряд ли переживет болевой шок. Заговорил с ним. Говорю: «Вспомните самый прекрасный день своей жизни, «Рассказывайте, а я начну операцию». И он вдруг начал говорить о совсем другом человеке, который родился, женился, народил 8 детей, а потом умер в возрасте 104 лет. Рядом были люди, которые наблюдали за операцией. Они так перепугались, смотрят на меня с ужасом, думают, шайтан перед ними. Но у меня к тому времени врачебная репутация была уже безупречная. Потом я еще раз попробовал это сделать. Получилось. И решил развивать этот дар, раз он есть, раз уж он мне дан. Не случайно же дан, может, именно в этом теперь мое призвание. А полевым хирургом стал к тому времени и в самом деле неплохим. Практика большая была. Ладно, приступим. Вероника опустилась на стул возле кровати мужа, взяла его за руку. Алексей Иванович встал с другой стороны больничной койки, а Виктор Викторович решил наблюдать со стороны. «Николай Николаевич», — негромко позвал Светляков, — «вы слышите меня?» Ракитин молчал. «Николай Николаевич». «Слышу», — наконец устало отозвался муж Вероники. «Мы хотели бы поговорить о событиях прошлой, то есть уже позапрошлой ночи». «Разве я вам не все сообщил?» «Вы ошиблись датой?» Ракитин долго не отвечал, наконец произнес. «Спрашивайте, чего уж там?» «Итак, позапрошлая ночь, 1:00. Что вы видите перед собой?» «Окраина города, длинная улица, вдоль которой проходит железная дорога. Медленно двигается состав. 64 цистерны модели 1547 для перевозки светлых нефтепродуктов». «Зачем вы пришли сюда?» «За моей спиной 9-этажный блочный дом. Подхожу к последнему подъезду. Вхожу внутрь дома, пешком поднимаюсь на 9-й этаж. Открываю окно на площадке между 8-м и 9-м. Квартира справа от лестницы, 3 шага от ступенек. Подхожу к двери и прислушиваюсь. В глубине квартиры в душевой кабине моется девушка. Зовут ее Людмила Малинкина, но всем она представляется Миланой. Еще там мужчина, который наблюдает за процессом через открытую дверь ванной комнаты. В руках у мужчины стакан виски со льдом. Я звоню в дверь, потом еще и еще. Мужчина подходит к двери и грубо спрашивает, по какому праву кто-то мешает ему отдыхать. Представляюсь соседом снизу и говорю, что они меня заливают. У меня, дескать, с потолка ванной хлещет вода. Говорю: «Если ты, козел, не откроешь, я выломаю дверь, а потом все ребра тебе пересчитаю». Мужчина открывает дверь и бросается на меня. Бью ему в печень, потом еще раз в солнечное сплетение. Поднимаю его, задыхающегося от боли, и несу по лестнице вниз на 1 пролет. Окно открыто, и я выбрасываю из него мужчину. Спускаюсь на лифте и ухожу дворами». «Когда это было?» «Позапрошлой ночью, 3 августа». «Вам знаком этот мужчина?» «Более чем. Это Боря Суркис, погоняла Сурок, вор и мошенник. Начинал с того, что по нескольку раз продавал квартиры в строящихся домах. Фигурант нескольких уголовных дел, которые закрывались по статьям 24 и 25 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Закрывались за небольшие, по мнению Суркиса, взятки». «Как называется улица?» — совсем тихо спросил Светляков. «Улица Руставели. Последний дом, последняя парадная, последний этаж. Квартира двухкомнатная. Суркис снимает ее для своей любовницы Людмилы Малинкиной, которая просит называть ее Миланой». «Все, спасибо. Больше не надо ничего говорить». Вероника сидела потрясенная. Похоже было, что и Светляков расстроился. Виктор Викторович посмотрел на него. «Леша, ты что, квалификацию потерял?» Светляков пожал плечами и обернулся к Веронике. «Если честно, со мной такое впервые. Очевидно, нужен более длительный сеанс, и необходимо тщательно подобрать вопросы. Мы беседуем на тему, которая для вашего мужа явно неприятна, и его сознание сопротивляется. Возможно, всплывают какие-то его мысли, планы, мечты, нереализованные, потому что они преступны. Сознание сопротивляется этим мыслям, но они сладостные, они гложут его, и то, что он тщательно скрывал, вырывается теперь наружу. В следующий раз поговорим о чем-то другом. О том, что для вашей семьи памятно и дорого. О дне свадьбы, например, или о дне вашего знакомства. Это возможно? Вероятно, но лучше о чем-нибудь забытом им, но связанным с ним неотрывно, с тем, что сделало его Николаем Ракитиным, подсказал Виктор Викторович. Например, поговорим о дне его рождения. Светляков покачал головой. Это очень опасная тема. В дверь постучали, и в палату заглянул заведующий отделением. Он поманил пальцем главного врача, и когда Виктор Викторович поднялся, сказал: «На пару минут». Главврач вышел, а Алексей Иванович продолжил. «Тема опасная, может быть, даже вообще запретная, потому что между днем смерти в прошлой жизни и появлением на свет в этой весьма тонкая грань, прозрачная пелена, неосязаемая нашими органами чувств. Занавес, сквозь который можно легко проскользнуть и внезапно исчезнуть из нашего настоящего навеки вечные. У каждого в жизни есть черные дни, но некоторые люди именно в таких днях черпают для себя силу. Вот я, например, в свое время стал жертвой мошенников, жить не хотелось. Но моя смерть принесла бы невероятное страдание моим близким. И тем не менее, я уже решился, но вдруг встретил паренька, который жил в нашем дворе. Я не был с ним знаком, не знал имени, только в лицо. Даже не здоровался, ведь он не из моего дома, к тому же младше. Я сказал: «Встретил?» Это не так. Парнишка сам позвонил в мою дверь. Вошел, сказал, что близкие соседи роднее, чем дальние родственники. Он знает о моих проблемах, а потому решил помочь. И тут же предложил мне ту сумму, которая как раз была мне необходима. Я отказывался, но он сказал, что это в долг. А отдать я могу, когда заработаю. Я вернул ему всю сумму менее чем через год, потому что уже практиковал как психотерапевт. И только потом узнал, что молоденький сосед ради меня заложил квартиру. Вот такие порой встречаются люди. «Знаете, где сейчас тот молодой человек?» «Понятия не имею. Вероятно, где-то далеко». «Но как это возможно, чтобы вас обманули мошенники? Ведь вы видите человека насквозь. К сожалению, я тогда не пытался использовать свои способности в обыденной жизни. Да и сейчас четко разделяю обычное общение и необходимое взаимодействие с пациентом. К тому же покупкой квартиры занимался не я, а моя жена». Вернулся Виктор Викторович. «Что-то очень важное?» – спросила его Вероника. «Ерунда», – отмахнулся главный врач. «Как всегда, не хватает санитарок. И вот заведующий отделением узнал, что в отдел кадров пришла женщина, которая хочет устроиться как раз на эту работу. Распорядился, чтобы я направил ее именно сюда». Глупость, одним словом. Это в его силах, просто попросить отдел кадров. Никто ему не откажет. Кроме того, хочу предупредить, что в конце коридора видел спешащего к нам господина полицейского. Дверь приоткрылась, и в палату заглянул следователь Евдокимов. «Вы позволите?» Он вошел и удивился. «О, сколько здесь посетителей! А ведь я просил никого сюда не пускать!» Последнее было обращено к полицейскому, сидящему в коридоре у дверей. «Так это... чего-то не понял я», — начал оправдываться тот. «Врачи же это! Им ведь лечить надо больного!» «Это уже не больной, а подследственный. Вчера вечером было возбуждено дело. Кроме того, тут еще девушка, которая к больнице не имеет никакого отношения». «Так это сиделка? Сиделке ведь можно?» Полицейский тут же заглянул в палату и неумело изобразил удивление. «Вроде нету посторонних». «Значит так», — обратился к нему следователь Евдокимов. «Слушай меня, оборотень в погонах. Свяжись со своим начальством и скажи, чтобы тебя немедленно заменили». Следователь Евдокимов прикрыл дверь и посмотрел на Веронику. «Мне очень надо с вами поговорить. Ищу вас, звоню, а вы отключили свой телефон». «Разрядился», — соврала Ракитина. «Я не скрываюсь от вас, даже наоборот». Следователь посмотрел на главного врача. «Виктор Викторович, вам я не могу запретить, но тут еще один человек. Это психотерапевт, которого я пригласил в качестве эксперта. Мне хорошо известно, кто это. Давайте-ка займитесь традиционной медициной. Если у вас нет своих специалистов, пригласите кого-нибудь из специализированных клиник. А вообще экспертов будем приводить мы. А вообще экспертов будем приводить мы. Тех, которым безоговорочно доверяем». «Так мне уйти?» – спросил Светляков. «И как можно скорее, чтобы к вам не было дополнительных вопросов». Алексей Иванович подошел к постели мужа Вероники и, наклонившись над ним, произнес: «Николай Николаевич, я ухожу, но обязательно вернусь. Вы уж тут не скучайте без меня». Ракитин молчал. Светляков попрощался с Вероникой, кивнул главврачу и вышел. «Виктор Викторович», — обратился следователь к главному врачу, «у вас найдется помещение, где я смогу без посторонних пообщаться с госпожой Ракитиной?» «В моем кабинете, пожалуйста», — следователь показал на дверь, предлагая всем выйти. Вероника поцеловала мужа и направилась к выходу. «Сумочку не забудьте», — напомнил ей следователь. «И телефон обязательно, хоть он и разряжен». Главврач распорядился, чтобы в его кабинет принесли чай и бутерброды, а когда все это было доставлено, удалился. И только после его ухода следователь Евдокимов начал разговор. «Как вы уже слышали, возбуждено дело. Ничего другого мы и не ждали, смерть Гасилова носит криминальный характер. Подозреваемый пока один, это ваш муж. Улик против него выше крыши. Я бы, конечно, рад, чтобы это было не так, но поймите...» «Почему мне нельзя находиться рядом с ним?» — не дала ему договорить Вероника. «Таковы правила. Ни родственников, ни посторонних, ни, упаси Боже, журналистов. А вы еще привели господина психотерапевта». «Это Виктор Викторович его пригласил. С ним поговорим об этом отдельно. Дело в том, что господин Светляков... личность, насколько известная, настолько же и противоречивая, мягко говоря. Многие считают его чуть ли не Вангой в брюках. Но отрицательных отзывов не меньше, чем положительных. Просто это тщательным образом стараются скрыть. Многие вообще считают его шарлатаном. Циркачом, если хотите. Кстати, совсем недавно комиссия по лженауке, такая существует, если вам известно. Так вот, эта комиссия обратила внимание на его деятельность. Были просмотрены видеодокументы, где запечатлены его сеансы. На заседании комиссии присутствовал известный артист-иллюзионист, который несколько десятилетий работает в цирке. Так он прямо заявил, что уважаемый всеми экстрасенс не только гипнотизер, но еще действует как талантливый чревовещатель, который сам задает вопросы и сам же на них отвечает, предварительно введя пациента в транс. А что отдельные больные якобы излечиваются, Так этому есть объяснение. Некоторые, вполне возможно, не были психически больными, а находились в состоянии глубочайшего стресса, и внушение, которым Светляков, несомненно, владеет, действительно помогло им успокоиться. Некоторые, так называемые «больные», были специально подготовлены для видеосъемок. Их можно назвать участниками игры, которую придумал Светляков. Поверьте мне, он живет этим. И неплохо живет. Алексей Иванович очень и очень обеспеченный человек. Он не просил с меня никаких денег. Значит, молодец. Так, по-вашему? Он и в самом деле даже не заикался о гонораре. Евдокимов усмехнулся. А теперь представьте, что благодаря уходу, благодаря лекарствам, заботам врачей, ваш муж приходит в себя. Он головой ударился, ну и отключился, с кем не бывает. И вот Николай Николаевич приходит в сознание. Неужели вы не отблагодарите господина Светлякова материально, когда он вам скажет, что справился со своей миссией? Вы ведь очень и очень богатая женщина. Понимаете меня? Понимаю. Это хорошо. Вы вдумайтесь. Светляков, наверное, приходит сюда не в первый раз. А где результаты? Так он будет приходить столько, сколько потребуется. Будет напрягаться, уставать, гореть на работе. И в один прекрасный момент... Но Виктор Викторович... Что, Виктор Викторович? Вы хотите сказать... что это он, уважаемый главный врач, его привел, а главврач не может полагаться на помощь аферистов. Так наш пышущий здоровьем главврач наверняка в доле. Вы дадите Алексею Ивановичу гонорар 1000, 20, 30, а может и 50 тысяч евро. Для вас это гроши. Здоровье мужа стоит дороже. Разделят они эту сумму пополам, или Виктор Викторович получит свои 30%, неважно. Это все равно огромные деньги для любого нормального человека. Следователь сделал глоток из чашки и вернул ее на стол. Но я не об этом. Я о деле хочу поговорить. Просто посмотрел историю взаимодействия Николая Николаевича с его бизнес-партнерами. И выяснилось, что очень и очень многие из них погибают. Вам это известно? Конечно. Но так совпало. Никто ведь не знает, где и когда он... Вы мне еще скажите, что бизнес – суровая вещь, у бизнеса жестокие законы. Я не это имела в виду. Я вас услышал. Так вот, вы знакомы с Ракитиным не так давно, и, вероятно, не осведомлены, как в его руках оказались такие активы. У него ведь были партнеры в Германии. Так вот они в один прекрасный, я не так выразился, в один неудачный для них день... Я была знакома и с Генрихом Крауфтом, и с Вилли Ульраумом. Как? Судя по всему, следователь не ожидал такого поворота. Я училась в университете, а в свободное время, в основном в летние месяцы, подрабатывала в одном агентстве, которое занималось переводами, обслуживала гидом-переводчиком группы туристов или частных клиентов. И однажды мне предложили сопровождать по городу некую даму из Германии. Это была Урсула Крафт. У нее был бизнес в Германии, как раз сухие смеси. Ее муж со своим партнером прилетели в наш город по делам, и она с ними, чтобы осмотреть город, походить по музеям. Попросила в агентстве гида, хорошо владеющего немецким, желательно приятную и воспитанную девушку. Выбор пал на меня. Дело в том, что и Генриху, и Вилли переводчики вообще не требовались. Оба они из семей поволжских немцев, которых в начале Великой Отечественной переселили в Казахстан. Вилли, когда он проживал в СССР, звали Владимиром, Генриха – Геннадием. Они были знакомы с раннего детства, правда, потом Геннадий со своей мамой перебрался в Петербург. Он даже поступил в университет, а Владимир прилетел сюда уже для сдачи вступительных экзаменов и поселился в квартире Гены и его мамы. Родители Владимира к тому времени перебрались в Фатерланд, а потом они уже переманили туда и мать Геннадия. Во время учебы они оба познакомились с моим мужем. Вы знаете обстоятельства их знакомства? Конечно. Оба они на первом курсе для занятий физической культурой записались в секцию бокса, где Коля, будучи таким же студентом, подрабатывал тренером. Так ваш муж боксер? Был мастером спорта. Там они в секции и сдружились. Потом, когда его друзья переехали в Германию, связь не оборвалась. Геннадий, ставший Генрихом, сдружился с Урсулой, которая была старше его на 10 лет, и женился на ней. Ули Раум же, по протекции жены друга, устроился работать в Дрезденербанк, где у нее были друзья, и он же помог новой компании получить первый кредит, который дал возможность развернуться российскому представительству, а потом уже пошло-поехало. До того ваш муж занимался бизнесом? Еще как. Еще студентом пригонял машины из Германии и перепродавал, но это была мелочевка. Потом в Германии и Чехии случилось большое наводнение. Под водой оказались тысячи машин, владельцы получили страховки и свои автомобили отправили на свалку. Но за место на свалке или же за утилизацию надо было платить. А тут появляется молодой русский, хорошо говорящий по-немецки, и предлагает эти машины купить. Была придумана какая-то хитрая и, вероятно, законная схема. Машины, как поврежденные или как запчасти, перегонялись в Литву, там восстанавливались, на них оформляли документы и гнали в Россию. А ведь большинство автомобилей особо не пострадали. Поначалу в салонах немного попахивало тиной, но запах за 3 или 4 месяца выветривался, после чего автомобили продавались по цене немного ниже рыночной. Многие автосалоны в стране ими торговали. Это были законные операции? По немецким законам не знаю, у них за махинации со страховкой судят строго, но раз никто не был осужден, значит, все чисто было. А наше законодательство вы знаете лучше меня. И сколько автомобилей было таким образом продано? Несколько сотен, может быть, 1000 или даже больше, но это были авто престижных марок и моделей. Я знаю, что с каждой машины муж имел от 5 до 10 тысяч долларов чистого дохода, а сколько получали другие, его не интересовало. Это муж поделился с вами такой информацией? Нет, мы ни разу не говорили с ним на эту тему. Гасилов рассказал. Вероника напряглась и начала краснеть. «Почему вы задали этот вопрос?» — спросила она. «Вы же у него работали, насколько мне известно. Кто вас к нему устроил?» «Урсула Крафт. Она хотела познакомить меня с Ракитиным». Попросила его взять меня переводчиком, а он ответил, что и сам неплохо говорит по-немецки. Потом Урсула на встрече будущих компаньонов предложила то же самое Гасилову, и он сразу согласился. «Какое впечатление произвел на вас Ракитин, когда вы познакомились?» «Позвольте не отвечать». «Не отвечайте, если не нравится вопрос». Вероника задумалась и ответила, глядя мимо Евдокимова. «Я полюбила его сразу, с первого взгляда. Когда Урсула попросила за меня, я молила Бога, чтобы Коля согласился, а он отказал. Всю ночь я рыдала, хотя вряд ли это вас трогает. Теперь она уже посмотрела на следователя, но тот отвернулся, чтобы не встречаться с ней взглядом. И тут же произнес: «Меня трогает другое, то, что последовало за этим. Ведь вы устроились у Гасилова. Не нравится вопрос? Можете не отвечать». «А какого ответа вы ждете?» «Вы же все и так знаете». Она замолчала, но уже уверенно смотрела на Евдокимова. «Давайте лучше о деле», — предложила Вероника. «То, что случилось со мной, в прошлом и забыто. Я теперь думаю о муже». Следователь молчал. «Хорошо», — кивнула Вероника. «Только ради того, чтобы закрыть тему окончательно. У Гасилова я отчислилась референтом-переводчиком. Переводила немецкие документы, сертификаты на продукцию, говорила по телефону с поставщиками. Иногда кто-то из Германии приезжал, и я обеспечивала прием и переговоры. Гасилов сразу начал оказывать мне знаки внимания, а я ждала, когда к нам в офис заглянет Ракитин. Но он приезжал очень и очень редко. Был со мной вежлив и только. Потом тяжело заболела мама. Я положила ее в больницу на обследование, и сразу выяснилось, что у нее неоперабельная опухоль мозга. То есть неоперабельная в нашей стране. Я позвонила Урсуле, отправила ей медицинские документы, историю болезни мамы. Она договорилась с клиникой в Бременхавене, сказала, что операция стоит дорого, но она решила вопрос по минимуму – 50 тысяч евро и кое-какие деньги еще на реабилитационный период. Для меня 50 тысяч были запредельной суммой. Взять их было неоткуда, разве что квартиру нашу продать. А ведь еще и реабилитация. Гасилов от кого-то узнал о моей проблеме и вызвал меня в кабинет. Сразу сказал, что даст эти деньги, но взамен я должна... Ну, вы поняли. Вероника замолчала, взглянула на следователя Евдокимова, но тот по-прежнему смотрел мимо нее. «Отвезла маму в Германию, положила в клинику», — продолжила Ракитина. «Там все сделали. Потом мы выписались, пожили какое-то время на берегу моря, в домике Урсулы под Хеллингендаммом. Вернулись домой, и через полгода мама умерла. Там ведь в Германии тоже не боги. А Гасилов уже пользовался моим обещанием. Конечно, об этом очень скоро узнала его жена. Стала закатывать ему скандалы, приезжала в офис и набрасывалась на меня. Жить не хотелось. Но это и Гасилову, видать, надоело. Как-то он повез меня к своему дружку Рогожкину. Тот устраивал вечеринку. И, напившись, Гасилов решил меня ему подарить, потому что тот давно уже ко мне подбирался. В моем присутствии они ударили по рукам. Но это услышал случайно заехавший туда Ракитин. Подошел, взял меня за плечо и повел к выходу, сказав, что больше я у Гасилова не работаю. Георгий Исаевич промолчал, а Рогожкин попытался Колю остановить. После единственного удара Рогожкин перелетел через высокий каменный мангал и застыл в отключке. На него сыпались раскаленные угли, а я уже бежала за Ракитиным. «Рогожкин тоже был в совете директоров?» Вероника кивнула. Никто потом Ракитину и слова не сказал, как будто ничего не случилось. Но Коля привез меня не к себе домой, на что я глупо надеялась, а в свой офис. Выделил кабинет и сказал, что теперь ко мне никто здесь не прикоснется, слова плохого не скажет и не посмотрит косо. Следователь заглянул в пустую чашку и произнес: «Дальше можете не рассказывать. Только ответьте, оставались ли у Ракитина какие-то обиды на Гасилова, Рогожкина, на кого-то еще?» «Не знаю. Скорее всего, он относился к ним так же, как прежде, с некоторым презрением». «А почему тогда он с ними работал?» «Он привлек их бизнес и создал крупную корпорацию. Николай Николаевич мог бы оставить их ни с чем. Просто отобрать все, чем они владели. Но он так не может. Он порядочный человек. Но Гасилов-то убит. И Рогожкин тоже. А ведь были и другие. А при чем тут мой муж? Кто-то убил Гасилова. Покушались и на моего мужа. Я не верю, что он так просто мог проехать мимо моста. В жизни случается всякое. Не вы ли несколько минут назад уверяли меня, что никто не знает, где и когда? Я вам не враг. Разве не я познакомил вас с Верой Бережной? Как вы думаете, зачем? Если вам кажется, что лишь для того, чтобы Вера отняла у вас всякую надежду на невиновность Ракитина, то ошибаетесь. Сейчас мы с вами... В кармане его пиджака зазвонил телефон. Следователь достал аппарат и посмотрел на номер. «Что еще?» «Я тут...» Внезапно выражение его лица изменилось. «Вы уверены?» «Сейчас приеду». Он поднялся. Не получилось поговорить. Евдокимов посмотрел на дверь, словно пытаясь определить, не стоит ли кто за ней. «Значит так, можете вернуться в палату к мужу. Только свой телефон отдайте мне. Если в вашей сумочке есть оружие, пистолет или какие-нибудь средства самозащиты, электрошокер, газовый баллончик, все отдайте мне». Вероника показала следователю, что внутри сумочки нет ничего запрещенного, достала телефон, после чего вынула из своего аппарата сим-карту и спрятала ее в сумочке. Протянула телефон следователю. «Так я могу идти?» «Конечно. Только учтите, новый охранник будет проверять каждого входящего на предмет проноса в палату запрещенного. Вы уже знаете, о каких предметах я говорю. Кроме того, будет обыскивать и вас. Вы уж извините, таков порядок. Всякие посещения запрещены, в первую очередь для Светлякова». «А если я добьюсь его официального визита?» «Добьетесь? Тогда ладно. Но я категорически не советую его принимать. Ни в палате, ни дома. Можете считать, что Алексей Иванович мне лично не нравится».